Он ожидал, что произойдет стычка, и он будет иметь случай проявить свой авторитет или, по крайней мере, даст понять, что он может его проявить. И вдруг такая покорность отняла у него возможность показать то, чего на самом деле у него не было. Одним из самых неприятных моментов в жизни бывает тот, когда обнаруживается, что другие уже давно видят вашу слабость, а вы были уверены, что только вы один ее замечаете. После отъезда Джи Тони пошел прогуляться. Он не переставал проклинать пана, которому испытывал чувство ревности. Он сознавал, что пан отнял у него Дору. С той несчастной зимы, когда все это произошло, она уже никогда не была прежней. Иногда доходили смутные слухи о пане, о его непрекращающихся сумасбродствах, о том, что он был в Бухаресте, Бизрице, Берлине, там, где веселье и женщины. Все эти слухи Тони, не стесняясь, передавал Придоре, но она никак на это не реагировала. Пан был бы в восторге, если бы знал, какую победу он одержал, влюбив в себя Дору. Жизнь Тони стала абсолютно пуста. «Может быть, Лондон заставит ее забыть?» — подумал он, вздохнув. «И есть о ком помнить, о пане, который после нее любил не менее десятка женщин и ее покинул только потому, что предпочел ей деньги». Тони никогда не мог решиться открыть ей всю правду. Все-таки пан был его братом, у них был один отец. Кто бы, находясь в таком положении, мог решиться на это? Они отправились в город на другой же день. Предполагалось сделать для Доры жизнь, возможно, более привлекательной. Конечно, она и раньше бывала в Лондоне. Тони и Джи возили ее туда ежегодно. Но тогда эти поездки носили случайный характер, и для них не требовалось никаких особых приготовлений. Теперь же, когда она должна была остаться там надолго, необходимо было снабдить ее новыми платьями и прочими предметами туалета. Гермионы, или Ион, как она сама приказывала себя называть, к великому негодованию Джи и Тони не оказалась дома. Дора отнеслась к этому безразлично. Она и раньше встречала эту даму и не питала к ней особого чувства. Хозяйку ожидало множество гостей, которых Джи и Дора знали только по именам, и которых Тони совсем не знал. Был подан чай, и за ним председательствовали Джи и Дора. В 6 часов явилась и он. Это была пышущая здоровьем женщина, но она напускала на себя такой вид, будто страшно утомлена. Ей нравилось производить впечатление хрупкого создания, и ее великолепные модные платья были также рассчитаны, чтобы производить этот эффект. Муж ее, Чарльз Лассельс, обожал ее, и она заботилась о том, чтобы это чувство никогда в нем не угасало. Он не был умен, но она сумела сделать его интересным и не пропускала случая выражать ему свою привязанность. Живость ее, несмотря на томный вид, была неистощима, и ее одинаково ценили и любили и как хозяйку, и как гостью. Как только она вошла, комната как будто наполнилась веселым светом солнца. Она со всеми перецеловалась, всех назвала дорогими, заявила, что она умирает, так хочет чаю, зажгла папироску и тотчас стала делать разные предложения относительно вечера, а в то же время мысленно оценивала Дору. Избалована, добра, своевольна, страстна, с характером или, по крайней мере, будет с характером. Забавная девушка. Хорошо, что она красива. Они пообедали в 9:30. В 10 отправились смотреть какую-то пьесу, которая окончилась 11:15. Потом поехали кому-то в гости, пили шампанское и танцевали. В 2 часа Тони отвез Дору обратно на Беркли-сквер, а сам отправился в отель, жалея, что Джи уже уехала, и в душе радуясь тому, что на другой день ему тоже можно будет возвратиться в Гартспойнт.